Значит, должны были видеть портрет императрицы Елизаветы, когда она была маленькой великой княжной. Отец Петр Великий велел написать ее тоже совсем голенькой, чтобы все любовались, до чего она прекрасна. Да, но там маленькая девочка, бессознательный ребенок. А угодно вам взрослую, что на Невском против гостиного двора, на лотке у любого формовщика вы найдите гипсовую отдыхающую Венеру Коновы, то есть Полину Боргези, сестру Наполеона I? Пусть так, но что же из того следует, все-таки стыдно? Следует то, милая, что на настоящих высотах жизни красота перестает считаться с мещанскими предрассудками и не стыдится себя, а напротив, эстетически гордится своей победительной силой. Ах да, это как в Греции, Фрина, вспомнила Маша из запретного гимназического чтения страницу, целомудренно зачеркнутую в учебнике истории педагогической цензурой, а потому прочитанную гимназистками с особенно живым интересом. Губы Адели тронула легкая насмешливая улыбка, которую она искусно скрыла. Вот именно, как Фрина перед судьями. А, кстати, вам не случалось слыхать, что в Петербурге есть барышня, некая Юлия Заренко, до того похожая на Фрину Семирадского, что так и слывет в обществе Фриной? Неужели настолько хороша? Адель пожала плечами. Как вам сказать? Конечно, хороша, но, по-моему, уж слишком захвалена и сама слишком много о себе воображает. Я вам покажу ее как-нибудь. Она у нас бывает. Вы, на мой взгляд, гораздо лучше. Ох, вы, кажется, тоже хотите совсем меня захвалить. Смущенно рассмеялась краснеющая Маша. А Адель твердила. Я только откровенно, только искренно. И ненавижу условности, условные фразы, условные поступки, условную мораль, отраву всей нашей жизни. В особенности, ох, уж это мне условная мораль петербургских мещан. За что я больше всего люблю и уважаю мою старуху, это что в ней бесконечно много истинного, достоинства и стыда, но ни малейшего страха перед глупыми условностями, которыми общество само себя сковывает, как кандалами. Собственной совести бояться, это мы с ней понимаем, но что люди скажут, нам решительно все равно. Ведь вот и за Женю эту восхитительную, сколько нам доставалось, когда она жила с великим князем, зачем мы ее принимаем у себя, не отвернулись от погибшей женщины, как всякие там злорадные, надутые мещанские добродетели, из которых, однако, каждая, конечно, мечтала втайне, ах, если бы мне быть на ее месте. Потому что Женя видела у своих ног всю власть, все богатство, весь блеск всех могущественных и знаменитых людей, да не только Петербурга, а всей Европы, вот вам и погибшая женщина». Однако, Адель Александровна, робко протестовала Маша, побуждаемая проснувшимся в ней недружелюбием красавицы. Если она пожертвовала своим добрым именем для власти, богатства и блеска, это, согласитесь, действительно нехорошо. Извините, что-то даже продажное. «Нет, это вы извините», — воскликнула Адель даже с горячностью. «Ошибаетесь. Женя не продавалась, не способна была. Она сошлась с великим князем по глубокой, искренней, взаимной любви. А что она так рискнула собой? То что же было делать, если его высочество узнал Женю слишком поздно, когда был давно женат? Любовь не рассуждает и не терпит, а развод на этих высотах – дело недопустимое. Династический скандал, нарушение политического равновесия Европы. А когда Женя заметила, что она ошиблась в князе и разлюбила его, то как благородно и честно поступила. Никакие богатства и почести ее не удержали, не захотела кривить душой, бросила все и ушла. Маша вынуждена была согласиться. Да, если так, то, конечно. Но Адель все с той же пылкостью напирала. «Как вы думаете, такая гранд-дама, как Полина Кондратьевна, женщина старого институтского воспитания, полная самой взыскательной стыдливости, чопорности, щепетильности, стала бы поддерживать дружеские отношения с продажной женщиной и вешать ее портрет на стену своего будуара?» Столь прямо поставленный вопрос застал Машу врасплох. Некоторое сомнение в великих добродетелях голой богини все еще смутно копошилось в ее мыслях, но Адель и не ждала ответа, а с победоносной наглостью заключила: «То-то вот и есть. А, милая мещаночка, я вас заставлю переменить мнение, пуританка вы этакая. Я вам еще порасскажу о Жене. Это не простая женщина, а живая волшебная сказка из «Тысячи одной ночи». Ну и вообразите себе теперь, что сказка эта в угоду мещанским предрассудкам вместо своего преступного романа с женатым великим князем добродетельно обвенчалась бы с каким-нибудь холостым или вдовцом-чинушей, столоначальником, начальником отделения или как там зовут их еще, Женя Мюнхенова в средней буржуазной обстановке. Ведь это же просто противоестественно, дорогая моя. Женя столоначальница, Женя хозяйка квартиры где-нибудь в Рождественских, мать дюжины плаксивых ребят. Разве не грех? Разве не преступление? Случаем ли Адель метко попала в цель, Ольга ли Брусакова ее научила, но эти последние слова ее затронули как раз самую больную струну в сердечке Маши Лусьевой.